Журналист напечатал в газете статью, в которой говорилось: «Ни один парламент на свете не может превратить человека в волшебника, сделать так, чтобы каждый день было 1 апреля, и ребята каждый вечер ходили в цирк. И еще. Надо смириться с тем, что на свете всегда были и будут мальчики и девочки, большие и малыши». Статья была написана в доброжелательном, корректном тоне. Никаких обидных, резких выражений, вроде «несли чушь», «бессмыслицу», «глупость» или «отодрать бы их за уши». Журналист перечислил, что можно осуществить, а чего нельзя. «Больше карманов? Пожалуйста. Издадут указ, чтобы портные пришивали по 2 лишних кармана». И так далее. Клу-клу прочла газету и возмутилась. «Матюш, разреши мне пойти на заседание парламента. Я им все на чистоту выложу. Почему в парламенте нет девочек?» «Есть, но они молчат». «Тогда я отвечу за них». «Тоже мне умник нашелся. Из одной девчонки ябеды долой всех девочек? А сколько среди мальчишек задир и приставал? Значит, их тоже долой? Белые люди столько полезных, хороших вещей придумали, и вдруг такая глупость. Ничего не понимаю». Едет Клу-Клу с Матюшем в парламент, а сердце у нее тук-тук. Вот-вот из груди выскочит. И не из трусости, а от того, что она сочиняет в уме речь и волнуется. Ребята таращатся на Клу-Клу, а она, как ни в чем не бывало, сидит рядом с Матюшем в королевской ложе. Фелик позвонил колокольчиком. «Заседание объявляю открытым. Оглашаю повестку дня. Первое. Чтобы каждый ребенок имел часы. Второе. Чтобы детей не целовали. Третье. О карманах. Четвертое. Чтобы не было девочек». По первому пункту записалось 15 ораторов. Один заявил: «Часы нужны, чтобы не опаздывать в школу. Взрослые могут обойтись без часов. Они лучше нас считают». «Почему я должен страдать, если у папы или мамы отстают часы? А за своими я сам буду следить, чтобы они ходили точно», — сказал другой. «И не только чтобы вовремя приходить в школу нужны часы. Опоздаешь к обеду или заиграешься вечером во дворе. Скандал? А откуда нам знать, который час? Для игр тоже необходимы часы. Попробуй рассуди без часов по справедливости, кто быстрее бегает или дольше на одной ножке простоит. Возьмешь лодку на час, покатаешься немного, а тебе говорят, время истекло. Это вранье, но как докажешь без часов, что ты прав, приходится платить». Фелик опять позвонил. «Приступаем к голосованию. Я думаю, постановление о часах будет принято единогласно». Однако 9 оказались против часов. К ним тотчас же подскочил журналист, в чем дело, почему, от чего, по какому случаю. «Начнем разбирать, крутить и сломаем. Потерять можно. Сделаешь стойку, они выпадут из кармана и разобьются. Часы не у всех взрослых есть, они будут нам завидовать и злиться. Можно прекрасно обойтись без них. Отец отнимет, продаст, а деньги пропьет». Снова зазвонил колокольчик. «Принято большинством голосов». Насчет поцелуев разногласий не было. Ребята заявили единодушно: «Не хотим, чтобы каждый имел право нас целовать. Для родителей придется сделать исключение, а для теток и прочих родственников – нет». По третьему пункту повестки дня приняли следующее решение: девочкам пришивать по 2 кармана, а мальчикам по 6. Клу-клу недоумевала, почему такое неравноправие. У девочек в 3 раза или на 4 кармана меньше, чем у мальчиков. Но она промолчала. Решила подождать, что будет дальше. Феликс снова позвонил колокольчиком. «Переходим к следующему пункту повестки дня, насчет девочек». Что тут началось? «Девчонки-ревы, неженки-ябеды, задавалы, размазни, трусихи. Девчонки вечно обижаются, шушукаются, царапаются». Бедные девочки-депутаты сидят и ни слова, только из глаз слезы капают. «Прошу слова!» — послышался из королевской ложи голос Клу-Клу. Воцарилась тишина. «У нас в Африке девочки такие же ловкие, как и мальчики. Они так же быстро бегают, лазают по деревьям и кувыркаются, а у вас сплошное безобразие. Мальчики все время ссорятся с девочками, пристают к ним, мешают играть, а сами в их играх не участвуют. По-моему, среди мальчишек больше озорников, чем среди девочек». «Ого!» — послышалось из зала. Колокольчик Фелика заливался, призывая к порядку. «Мальчики — драчуны, грубияны, грязнули. Они рвут одежду, говорят неправду!» — раздался крик и свист. Опять зазвонил колокольчик. «Мальчишки вырывают из тетрадей страницы и пачкают книги. Плохо учатся, на уроках шумят, бьют стекла, обижают девочек. Нечестно пользоваться тем, что бедные девочки ходят в Европе в юбках, и у них длинные волосы, и поэтому они слабее мальчиков. Пусть остригутся! Пусть наденут брюки!» Фелик потряс колокольчиком. «Разве обижать слабых хорошо? И еще говорят, что девочки плохие!» Тут разразилась настоящая буря. Топот, свист, крик — все слилось и перемешалось. «Гляньте-ка, учить нас вздумала! В клетку ее, к обезьянам! Невеста короля! Жена Матюша! Жених и невеста тили-тили-тесто! С девчонкой связался! Канарейка желтопузая ты, а не король!» Один мальчишка вскочил на стул и, покраснев от натуги, заорал, что есть мочи. Феликс знал его. Это был хулиган, карманный воришка по имени Антек. «Антек, заткнись, не то в зубы дам!» — крикнул Фелик. «Слабо, барон фон Раух! Феля, Феля, министр без портфеля! Феля, пустомеля! Забыл, как у торговок яблоки воровал? Феля, Феля, пустомеля!» Фелик запустил в Антека чернильницей и колокольчиком. В зале забурлило, как в котле. Более благоразумные депутаты поспешили к выходу. Оставшиеся разделились на две партии и накинулись друг на друга. Матюш, белый как полотно, взирал на побоище из своей ложи. А журналист что-то быстро строчил в блокноте. «Не огорчайтесь, барон фон Раух, ничего страшного. Борьба сплачивает единомышленников», — сказал он Фелику. А Фелика не думал огорчаться. Пусть себе дубасят друг друга, лишь бы ему не досталось. Клу-клу так и подмывало спуститься по карнизу вниз, схватить стул и показать этим воображалам, как в Африке дерутся девочки. Ведь драка вспыхнула из-за нее, ей было жалко Матюш, она видела, как он страдает. «Ничего», — успокаивала она себя, — «так им и надо». Обозвали ее черномазой. «Подумаешь, что же в этом обидного? Клетку к обезьянам? Она-то побывала там, а они вот пусть попробуют, каково это. Невеста Матюша? А что в этом плохого? Она бы им показала, если бы не дурацкие эти европейские обычаи. Дерутся-то как? Тоже мне мальчишки. Растяпы, слабаки, олухи. 9 минут прошло, и никаких результатов. Наскакивают друг на друга, как петухи, размахивают кулаками, и все без толку. Фелик, тот даже чернильницу и колокольчик не сумел как следует бросить. Если бы Клу-Клу угостила этого крикуна тем или другим, не стоял бы он сейчас в позе победителя на столе. В конце концов Клу-Клу не выдержала. Перелезла через барьер и прыг вниз. Уцепилась за люстру, потом соскочила на пол. Перепрыгнув через стол для прессы и разогнав, как назойливых мух, 5 противников Антека, она прокричала ему в лицо: «А ну, выходи!» Антек, не подозревая, с кем имеет дело, замахнулся, но в тот же миг получил 4 удара. Собственно, не 4, а 1. Клу-клу ударила его одновременно головой, ногой и 2 руками. Антек брякнулся на пол. Из носа течет кровь, шея не ворочается, рука одеревенела, 3 зубов как не бывало. «Да чего у этих белых слабые зубы?» — подумала Клу-клу и, подскочив к председательскому столу, смочила водой носовой платок и приложила Антеку к носу. «Ничего, рука цела. У нас в Африке после такого удара 1 день лежат пластом, а ты послабее, значит, ты очухаешься через неделю. А за зубы прости, пожалуйста. Я не рассчитала, наши ребята намного крепче белых».